Территория ордена. Город Порто-Франко. 22-й год. 19-е число 8-го месяца. Суббота. 11:00. В эту субботу, как и в прошлую, мы выехали из лагеря в сторону города в 6 утра, чтобы побольше времени провести там. На этот раз в нашей машине ехали четверо. Раулито и Дмитрий решили опытов с рыбалкой не продолжать, а отдохнуть дома. К тому же Дмитрий собирался все же купить машину. Один из тех фольксвагенов, что так удачно сторговала моя практичная Бонита. Ну и я всячески поощрял его в этом решении, справедливо полагая, что от моторизованного сотрудника больше пользы, чем от пешего. К тому же Раулито с Дмитрием жалели, что пропустили посиделки в Ларумбе в прошлую субботу. А братья Рамирес были намерены компенсировать унылость и серость учебных лагерных будней пышностью очередного всеночного праздника в клубе. Ехали до города весело, даром что все были не выспавшиеся, местами даже с песнями. Как и в прошлую субботу, в 11 были на месте. А затем жизнь преподнесла нам сюрприз. Когда мы направились на обед в ресторан Саркиса, то нашли там сидящих с ним Немцова, Владимирского и Быхова. Едва мы вошли в зал, бывшая уже на веселе компания начала шумно и радостно нас приветствовать. Здоровались, обнимались, хлопали друг друга по спине. Мария Пилар себя в щеку поцеловать дозволяла. Перед ними на столе стояли несколько бутылок красного вина, окружавших огромное блюдо с запеченным антилопьим окороком, одно из фирменных блюд ресторана. Нас буквально затащили за стол, обе слегка податливые тут же принесли нам тарелки, винные бокалы и приборы, налили минеральной воды, поставили перед нами свежее блюдо с салатом. «Банкет по какому поводу?» — поинтересовался я у Немцова. «Известно по какому. С приездом называется», — логично ответил он и уточнил. «Чем повод плох?» «Бурые антилопы сегодня завезли с утра, вот и угощаемся. Хорошая антилопа, молодая. Тебе понравится», — расширил список поводов сам Саркис. «Ну, антилопа — это, конечно, повод», — признал я уверенно. «А чего мясо без водки пьете? С конвоем здесь?» — это я опять к Немцову. «Ну а с чем же еще?» — даже удивился он. «Камазов новых десяток перегоняем, ну и в них всякого добра под крышу. Станки какие-то, детали, еще что-то. В Демидовск погоним. А мясо без водки — это погода. Жарко как-то для водки, вот винцо у Саркиса хорошее, молодое». С этими словами он выразительно покачал бокалом. «Понятно, только вот интересно, Владимирский специально ко мне с конвоем пришел или по какому другому заданию? Хотя насчет другого задания сомнительно очень. Скорее всего, ко мне». «Скажу, пригляжу за вторым окороком», — сказал Саркис. Встал из-за стола и скрылся в кухне. «Михаил, колись, чего приехал?» — сразу спросил я у Владимирского. Он лишь пожал плечами, затем ответил. «Да, в общем, ничего слишком важного. Просто повидаться перед началом операции. Шел конвой, вот я и прицепился, привез кое-чего. И еще с нами пришла КМшка. Будет ваш сигнал ловить по берегу. Пойдет отсюда южной дорогой на запад и будет постоянно вас слушать. Группа «Совы» разместится в Нюрино в полной боевой готовности». «Операция в проходе когда?» — уточнил я. «Через 10 дней ровно, одновременно с вашей по захвату судна», — ответил Михаил. «Одновременно? Это хорошо», — заключил я удовлетворенно. «По моим прикидкам, после захвата судна у нас на все и про все будет не больше недели». «Командир требует полной готовности к операции в день, когда твои дадут сигнал. Вот здесь все каналы и частоты для связи с нашими ребятами», — достал Михаил блокнотный лист. «Ваш позывной всей группы — Варан. Позывной ребят с ретранслятором — Лемур. Группа Нюрина — Гиена. Центр — Большая Рыба. Запомнил?» «Особенно центр запомнил. Барабанов не под пиво сочинял», — поразился я списку позывных. «Надо же, фантазия разгулялась. Нет, чтобы как у людей. Ольха, береза». «Может, и под пиво, не знаю», — усмехнулся он. «Мне тоже понравилось». Он протянул мне листок с несколькими цифрами, которые мне предстояло заучить. «Все, Саркис с кухни идет». Действительно, Саркис вернулся к столу, на ходу снимая поварский фартук. «Сейчас еще окорок подоспеет». «Саркис, ты смерти нашей хочешь? Нам, дай бог, это доесть», — вытаращился на него Быхов. «Эй, не говори ерунды», — отмахнулся ресторатор толстой волосатой рукой. «Мы же пока сидим,